Глава 12. Александр. «Поздравляю, друг, у тебя стало на еще одну невесту меньше», — зашел ко мне поздним вечером Мортенфер. «Ты несказанно меня выручил», — сделал я глоток из своего бокала, не чувствуя особой радости. Знал, кто стал его жертвой. Человечка. Видел их на берегу озера, лежавших рядом друг с другом. В тот момент даже захотел вмешаться, но благоразумно отступил и отправился во дворец, чтобы посидеть в тишине и отпустить все события этого безумного дня. «Ты чем-то обеспокоен?» — понял мой настрой друг. Кэтрин сбежала к Асмерину на отбор. Никогда не думал, что моя сестра — бунтарка. «О, молодость, гормоны!» Хотя сам был не лучше, пока родители не покинули этот мир. «Да, помню я те времена. Ты был тем еще безумцем!» Налил себе выпить Мортенфер и уселся в свободное кресло. «Как сбегали с тобой к хрустальным горам, как исследовали самые отдаленные уголки Арума, как летали проверять, где заканчивается Лазурное море!» «С возрастом мы меняемся», — заключил я, понимая, что никогда больше не буду настолько свободным. Теперь на мне лежала ответственность за сестру, за весь Вольдарт, за мой любимый дворец, который я ни на что не променяю, за невест, которые прибыли покорять мое сердце. «Больше не надо их совращать», — озвучил свое умозаключение. «Уже? Ха-ха! Я только вошел во вкус», — оскалился друг. «Знаешь, я на миг представил, что не смог вернуть домой Кэтрин. Возможно, она попала бы в похожие условия, и Асмерин, допустим, захотел бы от нее избавиться таким же путем, как это делаем мы. Понимаю, девушки должны думать своей головой, сами решать, нужно ли им это, но ты ведь более опытен. Ты знаешь, как подступиться, соблазнить, как склонить к близости, притом таким образом, чтобы она думала, что сама захотела». «А, это я могу, да», — согласился Мортенфер. «Не хотел бы я, чтобы моя сестра попала в твои лапы. И пусть меня раздражает, когда в моем дворце много народа, я лучше потерплю, чем продолжу создавать подобную ситуацию для других девушек». «Ты пьян, друг мой». «Возможно». Посмотрел на свой бокал, из которого так и не сделал ни единого глотка. «Немного». «Уверен, завтра ты снова попросишь меня сократить количество претенденток на место твоей супруги. А я ведь хороший друг, не смогу отказать тебе». Я даже не усмехнулся. Было тоскливо и непонятно, что именно тому виной. Зато утром мои намерения не изменились. Грегори разбудил меня непривычно рано, попросил следовать за ним по пути, рассказывая причину своего поведения. «Ваша светлость, вы просили сократить количество участниц. Я придумал, как это сделать за один день. Раньше планировал начислять им баллы и в конце недели объявить победительницей ту, которая наберет больше всех. Однако сначала уменьшим число девушек, чтобы было проще следить за каждой». «Вижу, ты воодушевлен. Немного». Подобрался распорядитель и остановился посреди коридора. Возле дверей стояли слуги. Царила тишина. Я повернулся к Грегори, дабы получить разъяснение. «Жена обязана быть примером спокойствия и учтивости, ваша светлость», — начал тот. «Но случаются дни, когда раздражает абсолютно все, однако демонстрировать этого нельзя. Наоборот, нужно проявить терпение и не показать окружающим своего дурного настроения». «Ты что задумал?» — заинтересовался я. «Мы создадим условия, при которых сложно оставаться невозмутимой. Сделаем так, чтобы девушка показала свой характер, ведь в спокойствии и тишине его проще всего скрывать. Оставим тех, кто справится, а таких точно будет немного. А дальше будем действовать более сдержанно». «А поподробнее?» «Только не спешите помогать!» Поднял палец распорядитель, и тут прозвучал пронзительный крик. В ту комнату моментально забежала прислуга. Девичий голосок стал звонче, перешел на запредельно высокие ноты. Вот раздался еще один. Из третьей комнаты вообще выпрыгнула невеста в одном ночном платье. Начался балаган. «Я подослал им магические сгустки, которые приобретают очертания страшных для них существ. Опытные драконицы должны почувствовать присутствие магии и развеять. «Остальные, как видите, будут просто бороться», — указал он на открытые двери, за которыми, уверен, происходил хаос. «Сегодня в завтрак подсыплем одну микстуру, которая вызывает галлюцинации. Девушки будут слышать самые раздражающие звуки, которые только смогут представить. А через пару часов я соберу их в одной комнате, но не сообщу для чего. Далее начну вызывать по очереди, чтобы они пообщались с подставным просителем, особо нудным и требующим того, чего мы дать не можем. Учитывая, что раздражение к тому моменту должно будет достичь своего пика, мало кто не сорвется на нем». «Не слишком жестоко». «Но это всего на пару часов», — мстительно улыбнулся Грегори. «Справятся единицы, все как вы хотели, и человечка точно покинет дворец». «А она разве не стала жертвой Мортенфера?» «Нет, увы. О, сейчас запустят магический сгусток в ее комнату. Идемте».